и он даже выплатил обещанное, но потом забрал. Люди наверняка недовольны, и мы можем этим воспользоваться. В конце концов, кто платит, тот и хозяин. Хотите перекупить этих мерзавцев? Почему бы и нет? Может быть, мы избежим большой резни. А деньги — это только деньги. И они у вас есть? Сиру переглянулся с Шейлой. Разработанный им план вступал в критическую фазу. И теперь могло случиться всякое. Грохот пушечного залпа или ливень губернаторских щедрот. Впрочем, на последнее он мало рассчитывал.